Хироюки Мариока. Звездный флаг. Том 3. Семейная трапеза. Пролог. Сам того не желая, Диаха с рождения много раз менял дома. Во всех местах, где он жил, были свои плюсы, но от стремления переселяться он был далек. Более того, он с ностальгией вспоминал прежние дома и хотел бы туда вернуться. Однако память у кошек короткая, и через какое-то время он сам уже не мог понять, действительно ли он ходил по тем местам собственными лапами, или они ему приснились. Смутные воспоминания или сны постепенно тускнели и неизбежно уносились потоком реальности. Но здесь прежнее обиталище никак не выходило у него из головы. Он безумно хотел вернуться. В том месте было хорошо и приятно. Там и кошки, и люди знали, что такое манеры. Но главное, Диаха не нравилось здесь. Здешние люди сами по себе были вежливы, но чувствовалось, что это как-то без души. Диаха это ощутил сразу. Он вообще хорошо умел улавливать атмосферу. И не только атмосфера здесь была плохая. Слишком неосторожные люди. Ему не раз наступали на хвост. Еще одной проблемой были кошки. В них не чувствовалось порядка. С грустными мыслями в своей маленькой голове Диаха совершал обход территории, когда на пути у него возник кот. Его черный мех угрожающе стоял дыбом, но, похоже, кот был скорее испуган, чем рассержен. Незнакомый кот. Вероятно, его то ли прогнали откуда-то, то ли еще что-то, и он заблудился и не мог теперь вернуться. Сочувствие к другим не входит в число кошачьих добродетелей. Особенно если этот другой вторгся на твою территорию. Тут о жалости не может быть и речи. Диаха тоже вздыбил шерсть и зашипел. Кто первым выпустил когти, было неясно. Впрочем, с кошачьей точки зрения это не имеет значения. Так или иначе, Диаха сцепился с черным котом, и они вонзили друг в друга острые когти. Драка продолжалась долго, с короткими перерывами на вылизывание меха, и в конце концов Диаха прогнал своего более молодого соперника. Он принялся вылизывать правую переднюю лапу, где была рана от зубов черного кота. Если его найдет сосед, то будет, приговаривая что-то сочувствующим голосом, мазать рану липкой субстанцией. Тогда рана затянется быстрее. Это Диаха смутно осознавал. Но это достоинство меркло перед нестерпимым запахом. Вскоре Диаха проголодался и решил вернуться в свое обиталище. В жилище Хаб нет ни дней, ни ночей, а времени сообщает только желудок. Пройдя мимо нескольких дверей, предназначенных специально для кошек, Диаха скользнул в свою любимую щель. Кое-кто другой оказался там раньше него. Салькурка. Белоснежная кошка явно пребывала в плохом настроении. Когда Диаха попытался войти в свое обиталище, она оскалила зубы. За что ему такое обращение, Диаха не понял. Ведь они еще совсем недавно мирно делили эту уютную щель. Не боящийся никого и ничего, кроме горячей воды со странно пахнущими пузырьками, Диаха, тем не менее, почему-то утрачивал боевой дух, стоя перед Салькуркой. Грустя над этим нелепым обстоятельством, он все же решил расслабиться в своей уже не столь приятной щели. Тут, увы, его обнаружил сосед. Диаха попытался пройти мимо него, как ни в чем не бывало, но сосед увидел его переднюю лапу. Подхваченный им Диаха, предчувствуя, что будет дальше, отчаянно запротестовал. Но все было тщетно. Его рану густо покрыла едко пахнущая субстанция. «Однако из тех вещей, которые меня удивляют в Аб», – произнес сосед. «Почему они не могут придумать мазь для кошек, которая не пахнет?» «Если так сделать, кошки будут ее слизывать, верно?» – ответил сосед соседа. «Поэтому в нее специально добавляют запах, который они не любят». «Если так, достаточно делать мазь с неприятным вкусом». «Это вполне горькое». Сосед лизнул палец. «Не столько горькое, сколько соленое. Кошки этот вкус не любят». «Правда?» И сосед сунул палец под нос Диаха. В ответ на такое издевательство... Диаха полоснул его по руке когтями.